Ребята взяли себе по кусочку торта и вернулись за стол, а я все-таки добрался до раздачи и набрал поднос еды. Когда я шел обратно, белобрысый Андрей Коновалов попытался подставить мне подножку, а его сестричка Настенька, которой Кристина сломала нос, якобы нечаянно перевернула стакан с горячим чаем прямо мне на ногу. Да уж, кое-кого жизнь ничему не учит. Сидит с распухшим носом и фиолетовыми синяками под глазами, но нарывается на новые неприятности. Я вовремя заметил подножку, перенес центр тяжести, напитал ногу энергией и со всей силы наступил на пальцы Андрея. Он побелел от боли, но, сцепив зубы, выдержал и не закричал. Чай же я испарил заклинанием еще до того, как хоть капля долетела до моих брюк. Подмигнув разъяренным близнецам, я продолжил путь. Зря они о себе напомнили. Из-за сюрприза Егора я совсем о них забыл. Но раз уж они так настаивают... Я поставил поднос на столик, который заняли Кристина, Егор и Саша, и сказал: «Отлучусь на 5 минут, прошу меня извинить». Выскользнув из столовой, я зашел в туалет и занял дальнюю кабинку. «Крабогномище!» «Великан, хозяин, друг!» Передо мной соткалась зловредная тень, всплеснула клешнями и бросилась обниматься. «С день рождений! Счастья и здоровья, много деньги!» «Спасибо!» — кивнул я и хмыкнул. Ну, следовало сразу догадаться. Все странное и нелепое, что происходит в моей жизни, чаще всего организовано крабогномом. С ним не заскучаешь. И я так подозреваю, что Егора он взял измором. «Мне нужна помощь. Заберись в алхимическую лабораторию, укради эликсир честности и подлей его 2 студентам. Я покажу, где все находится и как выглядит. Только поторопись, нужно успеть до того, как они доедят свой борщ». «Так точно!» Я закрыл глаза, сконцентрировался и перешел на зрение крабогнома. Зловредный дух, следуя моим мысленным указаниям, поднялся на 3-й этаж и прошмыгнул в алхимическую лабораторию. Здесь было множество шкафов со стеклянными дверцами. Эликсир честности был зеленой жидкостью, в которой сверкали красные блестки, и больше походил на праздничный коктейль, чем на магическое варево. Он был одной из самых слабых версий магических сывороток правды. В конце концов, я не хотел слишком уж сильно навредить Коноваловым, а так поставить в неловкое положение. Очень неловкое. Крабогном быстро нашел эликсир честности. Правда, по дороге прихватил пузырек смешливости. Я не стал отбирать. Это зелье просто заставляет беспричинно смеяться. Одна капля — 15 минут смеха. Никакого вреда. Справился крабогном за 10 минут. В столовую вернулся как раз, когда Коноваловы доедали гуляш. Не борщ, конечно, но в гуляшной подливке много помидоров и специй. Они уж точно забьют вкус эликсира честности. Крабогном подкрался к столику Коноваловых и щедро налил зелье в их тарелки. Я с удовольствием смотрел, как они зачерпывают ложкой и проглатывают остатки мяса. Эликсир начнет действовать через 5 минут. Я с предвкушением улыбнулся и воткнул вилку в котлету. «Слушайте, вам, наверное, некогда». Неуверенно проговорил Саша, сделал глоток какао, прочистил горло и продолжил жестче и грубее. Таким тоном обычно предъявляют ультиматумы. «Короче, вы приглашены на императорский бал в честь помолвки моей младшей сестры». И я вспомнил Риту. Ей сколько, 6 или 7 лет? Подавился и закашлялся. «А можно взять с собой маму?» – деловито уточнил Егор. «Она всегда мечтала побывать в императорском дворце. Так всегда отцу и говорила. Ешь, что приготовила, перебирать будешь, когда мы в императорском дворце жить будем. Я тебе не дочь миллионера». «Можно», — великодушно разрешил Саша, впечатленный семейными историями Егора. «Меня не пустят». Кристина резко стала угрюмой и разрезала куриную грудку с такой силой, словно она была ее злейшим врагом. «Почему?» — удивился Саша. С него слетела напускная суровость. «Я из безродных», — процедила она. «Я тоже», — вставил Егор. «Я проверку охраны не пройду», — выплюнула Кристина с яростью на него посмотрев. На моей памяти она впервые рассердилась на Егора, так как обычно защищала его от нападок. Но сейчас он фактически вынудил ее объяснить то, о чем бы она хотела промолчать. Кристина вдохнула, выдохнула и сказала уже немного спокойнее. «Мои родственнички — уголовники. Я оформлю именные приглашения лично от старшего цесаревича, то есть от меня», — произнес Саша. «Не беспокойся». «Спасибо», — пробормотала Кристина. «Простите, семья — тяжелая тема». «А на меня все будут пялиться и поливать грязью за глаза», — горько усмехнулся Саша и улыбнулся. «Откровенность на откровенность. Я боялся, что вы не согласитесь. Не знаю, как бы пережил этот проклятый бал без поддержки. Это будет моим первым выходом в свет после отлучения от престола». «А я писался в кровать до 5 лет», — сообщил Егор, и когда Кристина и Саша изумленно на него уставились, пояснил. «Откровенность на откровенность». «Кстати, о детях», — протянул я. «Сколько лет твоей сестре? Мне казалось, что она слишком мала для замужества. Или это династический брак, и ее жениху годика 3?» «Скорее 103», — кисло ухмыльнулся Саша и скривился. «Я отговаривал отца, но без толку. Рита до сих пор не знает, какую участь ей приготовили. Отец считает, что все идеально продумал». Он понизил голос и наклонился вперед. «Литовское княжество на грани исчезновения, его князь бездетен. После его смерти страну раздерут на кусочки. Отец хочет забрать княжество через Риту. Она выйдет замуж, а после смерти князя взойдет на престол. Номинально, по факту будет править отец. Помолвка на 1/2, а потом брак. Он как бы будет фальшивым». «Погоди-ка», — Кристина задумчиво намотала на палец розовую прядь. «Литовский князь? А не про него ли ходили слухи, что он предпочитает, юных девушек?» «Про него», — Саша уткнулся лицом в ладони и подавленно сказал. «Отец говорит, что у князя уже все отсохло, и Рита в безопасности». «Но что, если нет? Понятливо закончил я». «Ага», — пробурчал Саша. «Весьма неоднозначная ситуация. Первым моим желанием было спасти царевну от ужасного брака, но если рассуждать логически... Допустим, что император знает подробности личной жизни литовского князя. Тогда понятно, почему он убежден, что Рите не угрожает опасность. И я передернул плечами. Сейчас я не собирался влезать в политику, однако новости мне не понравились. Наверное, причина в том, что Рита — подруга крабогнома, и что я с ней общался, когда она сбежала в северные гребешки. Это уже не случайная принцесса из телевизора, а знакомый мне человек. Мои размышления прервал крик. «Куда ты прешь, жирный орангутанг?» Это вопила Настя Коновалова, которую нечаянно зацепил мимо проходящий парень. «Ты на себя-то в зеркало смотрела?» — огрызнулся тот. «Смотрела? Я такая уродина!» — неожиданно заплакала Настя. «У меня просто огромный нос. А губы? Вы видели эти губы? Еще и живот заходит в комнату впереди меня. На заднице целлюлит появился, а вчера...» Она всхлипнула. «Вчера у меня прыщ на лбу вскочил, здоровый, как рог у единорога. Я полтюбика тоналки на него вылила». «Ты дура, что ли?» Ошарашенно выдавил Андрей, выслушав тираду сестры, и сразу же ответил. «Конечно, дура. Я таких тупых баб вообще не видел. Как меня задолбала твоя тупость. Как меня задолбала тупость всех людей. Вы все такие тупые. Мне иногда кажется, что в этой академии думать умею только я». К ним начали поворачиваться другие студенты. Первым сообразил, что происходит, кудрявый темный старшекурсник. Он расплылся в издевательской улыбке и спросил у Андрея. «Когда ты потерял девственность?» «Никогда», — прорычал тот. Он зажал рот ладонями, но его ответ все равно все услышали. Старшекурсник рассмеялся и хмыкнул. «А рассказывал-то? Я даже поверил. Про тот массажный салон мне особенно понравилось». На этом моменте до остальных студентов тоже дошло, что Коноваловы не могут соврать. И на близняшек лавиной посыпались вопросы. Коноваловы помчались на выход, но на ходу продолжали выкрикивать ответы. Эликсир честности просто не позволял промолчать. Я проводил их насмешливым взглядом, достал телефон и зашел в новостную ленту. Время от времени я ее просматривал, ждал встречного хода сидоровцев. Скорее всего, они уже знают, что стравить Гавроша и Аврелия не удалось. Мой взгляд зацепился за заголовок одной из статей. Что ж, я не ошибся. Автомобиль владельца сети стриптиз-клубов «Танцевальное наслаждение» Аврелия Ангусова взорвали посреди трассы.